У Винсана было гораздо больше времени на то, чтобы все обдумать, и он уже крутил в голове мысль о том, чтобы попытаться любыми способами добиться от странной семейки ответов на интересующий его вопрос. Да только как пришла эта идея в голову, так столь же быстро ее покинула. Силы были слишком неравны, чтобы требовать хоть что-то от магистра Штрауса и его внучка. Силы, таланты и возможности которого и вовсе выходят за грань разумного и объяснимого. Но как такое вообще возможно? Откуда у 15-летнего юноши такие силы и умения? Это ведь какой-то абсурд. Отвлекся от гнетущих мыслей, касаемых вчерашних событий у Уинстон, в которых, как оказалось, он чуть не потерял любимую дочь. Уахахаха. Зашелся истеричным и нервным смехом Дастин, пока не поперхнулся из-за пересохшего горла. Кха, хихи, ты вообще о чем? Какой нахрен юноша? Ты что, Винсан, до сих пор не рассказал свою свату о том, с кем дружит его дочурка? О чем это вы говорите? Я требую от вас немедленно объясниться, кто такой этот так называемый Магнус на самом деле. Валандимарт, Дастин от только что пережитого и будучи не совсем в адекватном состоянии, ведь даже косвенное соприкосновение с первозданной тьмой, которую он лицезрел в воспоминаниях Эрика, сильно сказалось на его душевном равновесии, отчего он уже контролировал свою речь и за языком не следил. Бред. Я был знаком с вашим лордом, и у него нет ничего общего с Магнусом. Это два совершенно разных человека. Да-да, конечно, вот вообще ничего общего между ними нет. Клятва, которую когда-то лорд Рози и Пьюси дали Магнусу о сохранении тайны его способности, имела некоторые нюансы и допущения, по которым Дастину и Винсону было разрешено посвятить в нее кого-то одного, но с условием, что этот разумный также даст обет о неразглашении данной информации. Сделано это было в качестве небольшого презента и с целью покрепче привязать к себе лордов, которые теперь имели возможность на свое усмотрение облагодетельствовать еще кого-то из кружка пожирателей смерти. Эта возможность давала им некоторый простор и преференции в будущих делах, где потребуется весомая плата за сделку. Подробности только после клятвы. Поставил обязательное условие своему свату Винсан, а как только клятва была дана, они поведали лорду Салсбери все подробности и детали своих взаимоотношений с Магнусом. Рассказали и о том, что Магнус Парселмут, и что с легкостью снял с них метку, и то, какие взаимоотношения между дедом и внуком, которых в принципе не могло бы быть между старшим и младшим, а исключительно лишь между равными. Значит, Змееуст, значит, в скором лорд. Очень довольна, чуть ли не пропел Уинстон, смакуя Агдинское. Хах, вы кусите, сукины дети, недостойный жених, даже не родовитый, заносчивые уёбки. Проще нужно быть, проще, а мою деловую чуйку-то не проведешь. С тобой все хорошо, Уинстон, слегка взволнованно обратился лорд Рози к лорду Салсбери, когда последний начал трясти кулаками куда-то в потолок, будто бы грозясь кому-то невидимому, и при этом зло скались выдал свою экспрессивную речь, продолжая размашисто жестикулировать. Ха, да мне родичи всю плешь проели на тему того, что я с какого-то перепугу вдруг вознамерился обручить свою еще не родившуюся внучку с каким-то выскочкой без роду и племени. Кстати, если не секрет, конечно, что тебя сподвигло принять именно такое решение? Я ведь знаю, что с твоими-то связями и выходом на королеву, для тебя практически нет нерешаемых проблем. А это значит, что помощь Гюнтера в организации союза между нашими родами была не столь существенна и критична. Ты бы и без него смог решить этот вопрос. Винсан был благодарен Штраусу за помощь в проведении брачного обряда между Эриком и Маргарет, а также предложенному им выходу из затруднительной ситуации, благодаря которому уже два союзных рода обеспечивались сильными и равнозначными потомком. За это стоит сказать спасибо ритуалу по организации беременности исключительно двойняшками, где каждый из деток ни в чем не уступал своему соседу по утробе и в последующем мог с легкостью возглавить или войти в род одного из своих родителей. Не совсем так, но очень близко. Хотел бы я довести наши планы до конца и заключить союз между Салсбери и Рози посредством брака между нашими первенцами, да без необходимости кого-то из супругов входить в род другого и отказываться от своего собственного, то уверен, что смог бы найти решение и без помощи Гюнтера. Но это бы заняло немало времени и огромных финансовых потерь. Главным доводом, который побудил меня пойти на поводу у Маргарет и согласиться заключить договор с Магнусом о будущем союзе посредством брака моих внучек с сыном Онова, было желание угодить дочурке и отблагодарить людей, которые способствовали раскрытию потенциала моей малышки и привили ей уверенность в себе. Ты же сейчас это не серьезно? Винсан, конечно, тоже любил своего сына, но он бы никогда не поступился логикой и прагматизмом. Коснись дела будущих кровных связей и брака его потомков. А что такого? Я вполне могу себе это позволить подобное. Надменно и с превосходством глянул Уинстон на своих товарищей. Породниться с моим родом — огромная честь. А я являюсь абсолютным, непререкаемым главой рода Солсбери. Как сказала, так и будет. Свою же девочку я очень люблю и желал ей только счастья. Магнус же с Нимфодорой стали для моей наследницы очень близкими друзьями, которые помогли ей укрепить свой авторитет в школе. Так что когда Маргарет намекнула мне на возможность заключить раннюю помолвку моих еще нерожденных внучек с будущим сыном Магнуса и Нимфодоры, то я был не прочь таким образом отблагодарить товарищей своей дочурки. А то, что у Магнуса дед магистр, было для меня не столь важным. Кто бы мог подумать, что подлый Уинни, рыжая гиена, окажется таким мягкосердечным в отношении родных. Откровение одного из самых ушлых и беспринципных воротил Великобритании сильно удивило двух лордов, которые считали, что знают Уинстона как облупленного. Все-таки 7 лет учебы на одном курсе Слизерина и многие лета общения после должны были дать уверенность лордам, что за это время они успели достаточно хорошо изучить друг друга. Я очень трепетно отношусь к своей семье, но давайте вернемся к воспоминаниям Эрика. Кто-нибудь еще кроме меня обратил внимание на украшения, которые были на Нимфодоре? Вернул разговор в деловое русло лорд Солсбери. Ты о том, что на жене Магнуса была родовая ювелирка Блэков, чего по идее никак не могло быть, если верить слухам о том, что Андромеду отлучили от рода. От Винсана также не ускользнула эта деталь. А меня больше всего настораживает обращение домового эльфа к Магнусу. Не знаю, узнали ли вы этого мерзавца, но это был самый пакостный и любимый домовой эльф покойной Вальбурги. А теперь вопрос на засыпку. С какой стати он так тянулся перед Магнусом и с таким обожанием смотрел на него? И вообще, какого Мордрида он принялся выполнять его приказ? Дастин хорошо помнил этого заносчивого домового эльфа, который был настолько преисполнен гордости по поводу своей принадлежности к древнейшему и благороднейшему роду Блэк, что даже к нему, на тот момент уже состоявшемуся лорду, обращался как ко второму сорту. Согласен, это очень странно, при условии, что Магнус точно не является лордом Блэк. Обращаться же к нему владыка, подобное не может не вызывать вопросов, высказался Уинстон. А может быть так, что род Блэк уже является вассалом рода, к которому принадлежит Магнус, выдвинул предположение лорд Пьюси. Хм, а что, вполне жизнеспособная теория, ответил чуть погодя Винсан, после того, как обдумал данное предложение и счел его возможным. Ха, тогда что это за род такой, что самый фанатичный домовой эльф, которого я когда-либо видел, так подобострастно стелится перед сюзереном, вставил Дастин Пьюси. Ладно, пустое это все. В скором времени мы в любом случае узнаем, к какому роду принадлежит Магнус. Когда придет время, ритуал бракосочетания девочек Маргарет и сына Магнуса, правда, вскроется. Меня сейчас совсем другое беспокоит. Что это за мразь поставил под угрозу жизнь моей наследницы? Хочу завтра пригласить к себе Карбона и попробовать через него разузнать хоть что-нибудь о произошедшем вчера в Лютом. Винсан абсолютно не горел желанием приглашать к себе в манор своего бывшего одноклубника, но и иного выхода, как бы ему еще можно было разузнать о произошедшем в Лютом, он не видел. Насколько мне известно, лорд Яксли давно отстранился от дел, связанных с открытым криминалом. Буквально сразу же после того, как он смог откупиться от министерства и избежать Азкабана, Карбон вроде бы отрекся от своего теневого бизнеса. Удивил. От кого, но от тебя такой глупости услышать был не готов, Дастин. Карбон никогда бы не совершил подобной глупости, да и на что бы ему было жить, откажись он от своего единственного источника доходов. Он как был главным сутенером и наркоторговцем всей Британии, так и остался им. Уинстон был не лучшего мнения об этой семейке. Яксли всегда шли руку об руку с криминалом, причем не особо-то и пытаясь хоть как-то это скрыть, отчего род Солсбери за всю свою историю своего существования никогда не роднился с Яксли. Отец Маргарет считал отвратительным подобного рода деятельность, так как родил за отчизну. Он, конечно, не был идеалистом, который верил в то, что мир может обойтись без теневой стороны жизни, но и быть участником распространения потравы, которая курочит генофонд невеликого волшебного общества, считал величайшим преступлением против родной страны. Сомневаюсь, что Яксли может быть полезен в этом деле. Работали против Магнуса явно профессионалы, а после заварушки все ее следы должен был подчистить эльф Блэков. Как мне кажется, имеется больше смысла обратиться к Фенриру. Сивый хотя бы сможет нас проконсультироваться по поводу оборотней. Не знаю, как для вас, а для меня было огромным шоком узнать, что существует подобного рода спаянные команды убийц, в состав которых входят такие мощные твари. Дастин, как и все остальные британские лорды, был прекрасно осведомлен об оборотнях, ведь эти твари водились исключительно на территории их страны, а за пролив, на континенте, только во Франции. Во всех других странах проклятых оборотней нещадно истребляли. Во Франции этих тварей, конечно, не жалуют, но если оборотень не шалит и придерживается положенных предписаний, в полнолуние находится в обустроенном для сдерживания зверя помещении, его не беспокоит. Но обязательная регистрация своей природы там также обязательна, как и в Англии. На территории же Британии к ним отношение было гораздо хуже, и если бы не польза, которую они приносят теневой стороне жизни здешнего волшебного сообщества, то их бы давно извели под корень. Их спасает только то, что они являются одними из самых работоспособных и эффективных сборщиков ценных даров запретного леса, а также сами служат источником запрещенных ингредиентов. Встречаться с этим людоедом? Да никогда. Он вызывает у меня лютое отвращение. Скривился в омерзении Винсан, который не единожды был участником рейдов пожирателей и собственными глазами видел, как Сивый жрал мясо только что растерзанных им же людей. Так уж быть, я сам с ним встречусь. А ты, Винсан, тогда должен будешь аккуратно прощупать почву у Карбона. Сомнительно, конечно, что Яксли обладает какими-нибудь полезными сведениями по этому делу, но все же попробовать можно. Только ты ведь понимаешь, что ни в коем случае не должен раскрывать личности целей покушения. Решил помочь другу Дастин, взяв на себя заботы по организации встречи с негласным главой британской общины ликанов. А по поводу недопустимости привлечения внимания к Магнусу можешь не беспокоиться. Скажу ему, что целью были мой сын и невестка их. Карбон, конечно, тоже не самый желанный гость в моем доме, но пускать к себе на порог монстра я точно не собираюсь. Так что спасибо, друг, с благодарностью произнес Винсан. Так я тоже не собираюсь эту тварь к себе домой приглашать. Уж лучше сам наведаюсь в их общину. У Дастина имелись свои собственные нужды, ради которых стоило бы повидаться с Сивым, но ранее он постоянно находил отговорки и оттягивал неизбежное. Теперь же имелась еще одна причина, подталкивающая лорда Пьюси к неотвратимой встрече. Ну-ну, хватит, да угомонись же ты наконец. По привычке я устно продублировал свою ментальную речь, обращенную к фамильяру. Каюсь, я, конечно, виноват и вообще нехороший человек, раз целый месяц игнорировал необходимость видеться со своим кракеном, которому становится очень тоскливо из-за отсутствия возможности хотя бы пару часов в сутки находиться в моем обществе, но у меня на то были уважительные причины. Учеба у наставников, а также игры за пушек Петбу занимали практически все мое свободное время. Впрочем, даже при таком загруженном графике я за минувший месяц несколько раз навещал своего фамильяра, правда, совсем на короткий срок времени. Увы, но не больше получаса мог с ним провести, и этого было категорически недостаточно для его душевного равновесия. Сегодня же, когда мне наконец удалось выкроить времечко на общение с фамильяром, а тому стало известно, что я собираюсь провести с ним несколько часов, он, преисполненный самых радостных чувств, стал резвиться и тем самым спровоцировал волнение поверхности Черного озера. Но так как мне было совершенно не нужно привлекать постороннее к нам внимание, я всеми силами пытался сейчас утихомирить игривое настроение своего духовного спутника. Сегодня был знаменательный день для моего фамильяра, ведь я собирался провести ритуал именоречения, а заодно попробовать провернуть духовное единение с Аккаром. Я не стал выдумывать колесо, решив дать своему фамильяру само за себя говорящее имя Аккар, которое с норвежского переводится как кальмар, спрут. Признаться, мне уже давно следовало дать своему головоногому имя, да все как-то руки не доходили, что было несколько эгоистично с моей стороны, ведь именоречение сделает моего фамильяра сильнее. Насколько сильнее, говорить не берусь, но определенно существенно. Почему же я не сделал этого ранее? Так не видел на тот момент в этом особой пользы для себя. Проводящий данный ритуал разумный, в момент его совершения, испытывает некоторое давление, которое оказывает на него само мироздание. Но если в случае с новорожденными эта нагрузка не столь велика, то в случае с уже взрослыми особями существ, которые каким-то образом сумели отличиться и оставить свой след в истории, при этом оставаясь безымянными, это уже совсем другой разговор. В этом случае ритуалисту придется столкнуться с огромным давлением, ведь ему требуется внедрить в инфосферу не просто небольшой клочок данных, а вплести их в уже имеющийся массив. Оттого-то я и откладывал ранее этот момент. Можно было бы, конечно, обратиться за помощью к деду, но это не принесло бы мне какой бы то ни было личной пользы. Нарекающий кого-либо имеет некоторую власть над существом, которому дал имя, а мне именно этот бонус и требовался. Хотел ритуалом имя наречения увеличить и расширить свои духовные узы с Эдкаром, дабы повысить свои шансы на успех в предстоящем мне в скором времени эксперименте духовного единения со своим фамильяром. Дора, запускай в работу переданные тебе артефакты. Уже наступил подходящий час проводить ритуал. Уже год как я наловчился на небольших расстояниях связывать свой разум с нимфодорой и таким образом заполучил возможность обмениваться с ней короткими мысли-образами, что только что и проделал. Нимфа сейчас находилась на берегу Черного озера, с противоположной стороны от Хогвартса, подальше от Хаксмида и поближе к запретному лесу, а все ради того, чтобы не привлекая внимания персонала школы. Альбуса сегодня в Хогвартсе не было, она могла активировать артефакты, которые должны будут скрыть следы ритуала. Сами артефакты, которые мне на этот случай предоставил дед, практически не фонят и очень качественно подчищают следы магических манипуляций в окружающем энергофоне. В общем, всем хороши, но за одним единственным исключением. Во время активации они дают яркую засветку в магическом узрении. Именно за эти нам пришлось выбрать самую удаленную от Хаксмида и школы точку доступа в озеро, да поближе к волшебному лесу, который должен помочь нам заретушировать отсвет активации артефактов своим естественным и насыщенным, природным энергетическим фоном. Готово. Можешь приступать. Пришел ко мне спустя несколько минут ответ от супруги. Артефакты были включены, а значит пора начинать ритуал. Существует огромное количество вариаций обряда именоречения, но свой выбор я остановил на самом простом и не требующем каких-то особых условий. Главным и обязательным требованием было наличие у проводящего обряд крепких духовных уз с объектом именоречения, а также обладание хотя бы минимальной сноровки работы с инфосферой. Впрочем, был еще кое-какой нюанс. Если объект именоречения обладает разумом, то от него требуется его согласие на проведение над ним данного обряда. Но и того, и другого, и даже третьего у меня было с лихвой, а потому, не став затягивать, я приступил к ритуалу. Соприкоснувшись с аурой своего спутника, я посредством данного контакта вошел в резонанс с ментальным полем Кракена. А как только необходимая степень резонанса наших душ была достигнута, я начал в буквальном смысле вплавлять в ментоинформационную матрицу своего фамильяра, а уже через нее в инфосферу нашего мироздания, имя Эдкар. Может быть, мне уже пора соорудить дома-алтарь своему благодетелю, в который раз меня выручает древний. В очередной раз я теплым помянул древнего хтоника, который наделил мою суть частичкой своей силы. Когда я подключился к инфосфере и приступил именоречению своего фамильяра, я ожидал в то же мгновение столкнуться с не самыми приятными ощущениями, так как через меня должен был пройти огромный пласт информации, связанный с Кракеном. Но этого не произошло. Моя суть практически полностью избежала нагрузки, ведь между мной и мирозданием оказался буфер в виде первозданной тьмы, который принял весь удар на себя. Сила владыки пустоты прекрасно справлялась с задачей пропуска через себя всей истории жизни моего фамильяра, где по каждому в отдельности эпизоду из нее она с легкостью присваивала главному действующему лицу, Кракену, имя Эдкар. Весь обряд занял в реальном времени каких-то несколько минут, тогда как для меня субъективно прошла 1000 лет, ведь мне пришлось прожить всю жизнь Эдкара с момента его вылупления из яйца и по сей день. Но даже несмотря на то, что меня миновала участь получить ожидаемый, сопутствующий урон от проведенного ритуала, я все равно испытал серьезный и глубокий шок, когда пришлось от первого лица прожить жизнь древнего кальмара. И не будь у меня уже схожего опыта, когда осваивал воспоминания Тов, Азулы, Катар и Джун, хрен бы я вытянул такую ментальную встряску. Для меня, моей сути, неизбежная необходимость осознавать себя головоногим, который в своем восприятии мира полагается далеко не на привычные человеку органы чувств и сенсорику, оказалось очень тяжким испытанием. Но как бы там ни было, я все-таки справился и получил даже несколько больше, нежели ожидал от данного ритуала. Помимо того, что теперь ощущал своего фамильяра, как неотъемлемую часть себя, я еще очень сильно продвинулся в понимании астральной магии воды. Теперь у меня присутствовала стойкая убежденность, что я смогу без труда пользоваться водными тропами, и путешествие через энергетический план водной стихии мне точно ничем не грозит. И как бы мне ни хотелось это немедленно проверить, поддавшись чувству эйфории, делать этого сразу не стал. Во-первых, нужно было избавиться от двойственности восприятия. Моя ментальная и чувственная сферы все еще находились в раздрае. А во-вторых, даже несмотря на железобетонную уверенность в собственных силах, совершать путешествие водными тропами без поддержки Аккара я считал опрометчивым поступком. Так что пришлось мне попридержать коней, и только после того, как у меня в душе, ментальном и чувственном духе, установилась ясность, а Аккар наконец пришел в себя и подтвердил, что чувствует себя прекрасно, мы с ним провалились из тварного мира в энергетический план воды. На этот раз фамильяру уже не требовалось вести меня за ручку и прикрывать своей аурой, дабы я не привлек своей сутью внимание здешних обитателей. Это было мое первое погружение в стихийный план воды после моего знакомства с владыкой пустоты, но даже здесь печать его силы давала мне огромные преференции. Ну что ж, это просто прекрасная новость. Теперь мне было доподлинно известно, что не только твари мира теней и прочие темные духи всеми силами стараются избегать контакта со мной. Обитатели измерения воды также меня до жути боялись. Стоило мне только заявить о своем присутствии, как здешние духи стали разбегаться от меня в разные стороны, стараясь как можно быстрее оказаться от меня подальше. Это было очень ценной информацией в преддверии предстоящей встречи с высшим темным духом, которого на следующих выходных мне предстоит прогнать из пространственной лакуны. Всего каких-то несколько десятков минут у меня ушло на то, чтобы полностью освоиться с перемещением по стихийному плану, после чего мы с моим фамильяром устроили рейд по всем известным ему, а теперь и мне, местам, где он успел побывать за свою долгую жизнь. Переживать о том, что моего гиганта могут заметить современные системы эхолокации, не приходилось. Аккар имел очень крутую врожденную способность маскировки. Он становился неосязаемым, а также прозрачным, что делало его абсолютно незаметным для простецов. Лишь магическими средствами, вроде чар ревелия, можно было обнаружить моего фамильяра в режиме маскировки. У меня же, в силу моей незначительности в плане габаритов, и вовсе никаких проблем с перемещением под водой быть не могло. Касаемо же долго нахождения под водой, у меня также не возникло каких бы то ни было непреодолимых затруднений. Существовало множество способов, которыми бы я мог наделить себя способностью дышать под водой. Чары воздушного пузыря, те же жаброросли, которыми на втором испытании турнира трех волшебников воспользовался Гарри. В закромах моей памяти было даже несколько ритуалов, которые на ограниченное время могли позволить мне обходиться без дыхания. Но ничего из этого я применять на себе не стал. Был гораздо более простой способ удовлетворять потребности своего организма в кислороде. Создав в своих ноздрях, при помощи имеющейся власти над стихиями, непроницаемые для жидкости мембраны, я стал нагнетать в носовые пазухи кислород из воды. Такой прием, конечно, требовал некоторой ментальной концентрации на свое поддержание, так как было необходимо непрестанно удерживать структуру мембраны в целостности и охватывать приличные объемы воды вокруг себя ради того, чтобы вытягивать из нее кислород для дыхания. Но эта нагрузка была столь незначительной, что я очень быстро смог перевести данный навык в рефлекторный. Ранее, когда я подолгу имел дело с Аккаром в воде, например, в момент изъятия у фамильяра чернил, то для поддержания дыхания пользовался артефактом. Сейчас же у меня в этом полностью отпала надобность. Ну что ж, пришла пора попробовать совершить единение с моим фамильяром. Так как никакой точной инструкции о том, как это в принципе было бы возможно совершить, у меня не было, то приходилось ступать на эту тропинку очень осторожно. Действовал по наитию, опираясь исключительно на свои ощущения и собственные умозаключения. Благо кое-какие соображения у меня по этому поводу уже были, и я примерно себе представлял, каким образом я бы мог совершить единение. Спасибо тем крохам полезных для меня знаний, которые я смог отыскать в личных дневниках лордов прошлого и скрибов и гейлов, которые практиковали тотемное оборотничество. Всем своим естеством я потянулся навстречу к фамильяру, перед этим попросив того постараться оставаться невозмутимым, когда дело дойдет до нашего слияния, а уже через мгновение я оказался с ним единым организмом. Ощущал я себя в этот момент пилотом огромного меха, управление которым было полностью в моей ментальной власти. Удивительным оказалось то, что я мог быть как в теле меха, так и скрыть физическую оболочку своего фамильяра в энергетическом плане, тем самым оставаясь во всеоружии и со способностями Аккара, но пребывая в своем человеческом облике. Ощущения были непередаваемыми. Объем силы и ее качество выросли в разы. Наше с фамильяром возвращение в Черное озеро оставалось незамеченным для ожидающих меня на берегу близких до тех самых пор, пока я не вышел из воды. Как все прошло, обратилась ко мне Дора, которая до моего выхода из воды была занята чтением какого-то глянцевого французского журнала моды. Но прежде чем ей ответить, я поблагодарил Синьян, которая уже стояла рядом со мной и молчаливо протягивала мне полотенце. «Спасибо, Синь, но оно мне не требуется». Слабый мысленный посыл и вся влага, которая была на мне, стекла к ногам в песок. А прошло все прекрасно. Теперь моего фамильяра зовут Аккар, и я могу перемещаться водными тропами. В общем, все замечательно. А это я уже ответил Доре. «Тогда собираемся», чуть привстав со своего шезлонга, молвила нимфа, при этом сладко потянувшись. На берег Черного озера я прибыл сегодня не только в компании Доры, но еще взял с собой Синьян, а также телохранителей. После инцидента в лютом и как об этом стало известно Чину, ни я, ни Дора теперь не покидаем Блэк Манор без сопровождения двух звезд, 10 волшебников, из силового крыла клана Чанг. От услуг наемников мы уже давно отказались, а ныне пользовались исключительно помощью моих будущих вассалов в организации безопасности. Да, нам больше здесь незачем задерживаться. Все, что было нужно, я уже сделал. Домой мы переместились при помощи порт-ключа, оставив наших телохранителей заниматься сбором артефактов, которые скрыли проводимый мною обряд именоречения, а также остальной походный инвентарь, что обеспечивал комфортабельное времяпрепровождение Дор и Синь на берегу. В то время, когда я был занят делом, они устроили себе маленький пикничок, из-за чего небольшой участок бывшего дикого пляжа Черного озера перестал выглядеть таковым. А все потому, что Дора возвела небольшую каменную беседку, а Синь оснастила ее прочим потребным вроде деревянных шезлонгов, столика, корзины с едой, установила походный мангал и полностью взяла на себя организацию красивого отдыха для моей супруги. Мда, как-то очень быстро моя ненаглядная свыклась с ролью госпожи и барыни. Теперь повсюду за нимфой по пятам ходит незаметной тенью Синь, которая готова мгновенно выполнить любую просьбу хозяйки, а моя зараза этим вовсю пользуется. Глава 62. Мистер Гринджер, ну что, как там прошла твоя затея с именоречением фамильяра? Поинтересовался у меня за ужином дед. Сегодня в доме рода Блэк собралось огромное количество народа. Здесь присутствовали мы с Дорой, Гюнтер, Матиус, Салим, Северус с Мунирой, а также вся семья Тонкс в полном сборе. Хихи. Кто бы мог подумать, что Северус Снейп когда-нибудь окажется за столом природных Блэков в качестве званого гостя. Уж точно не он сам. Отлично прошла. Теперь у меня нет ни малейшего сомнения в успехе насчет задачки выдворения высшего духа из домена Амади. Переживать же мне по этому вопросу приходилось не столько за себя лично, а за свою репутацию. От меня в этом деле требовалось продемонстрировать абсолютное превосходство над темным духом, дабы у Амади в дальнейшем даже мысли не возникло испытывать судьбу в отношении меня. Черный шаман внимал только превосходящей силе, и если у него вдруг возникнут сомнения в моем превосходстве, то эта тварь может попытаться меня устранить. За себя-то я не волновался, так как против меня у Амади не было никаких шансов. Вот только если я вдруг окажусь его целью, это может поставить под удар мою семью. А это я допускать был не намерен. Решать же вопрос с потенциальной угрозой радикально, посредством убийства Амади, было не самым лучшим решением. Черный континент кишит всякого рода эксцентричными мразями, которых от активных действий в отношении белого мира сдерживает наличие в Африке как раз таки Амади. Он хоть какое-то подобие упорядоченной анархии у себя поддерживает, но стоит только Амади исчезнуть, как всякая мелкая шушера, которая плевать хотела на статуты, которая ни хрена не знает за истинное положение дел в большой мировой политике, тут же пустится во все тяжкие. В общем, я отдаю себе отчет в том, что устрани я Амади, Африка очень быстро вспыхнет в междоусобице. И самое поганое, что конфликт этот начнет разгораться на самом юге континента, а внутренней кухни которого никто кроме коренных жителей и не знает. А зная то, как европейцам плевать на все и всех вне их болота, они даже не почешутся по поводу того, чтобы хоть что-то предпринять, пока у них самих не пригорит. Вот только боюсь, что к тому моменту уже будет поздно дергаться. Наставник, КХМ, Матиус. Пришлось мне уточнять, к кому конкретно я обращаюсь. что там по поводу Медичи. Хотелось бы поскорее с ними разобраться, покуда лето еще не закончилось. Увы, но я вынужден тебя расстроить. Летом точно никак не выйдет разобраться с ними. Лишь в октябре месяце выдастся подходящая возможность избавиться от всей этой поганой семейки. 17 октября состоится торжественный прием, на котором будут присутствовать исключительно Медичи. А по какому поводу? Спросил чисто для проформы. 350-летие главы рода. Мда, немного разочаровывающая информация, но так как выбирать не приходилось, то значит придется ждать. Но тут меня посетила одна любопытная мыслишка. Хм, Матиус, а нам действительно так уж необходимо полностью прерывать род Медичи? Мой вопрос сильно удивил присутствующих за столом, но самую яркую реакцию он вызвал у Матиуса и Муниры. И если мой наставник был возмущен, то от гневного взгляда его дочери мне даже как-то некомфортно стало. И кто из этих тварей тебе настолько интересен, что ты решил лишить меня удовольствия праведной мести? Холодно обратился ко мне Белуссия. Ох, ты меня неправильно понял, Матиус. Непосредственно живые и действующие члены рода Медичи мне абсолютно не интересны. Тогда я не понимаю, о чем вообще ты ведешь речь. Мда, удивительно, насколько ненависть может ослеплять. Ответь, пожалуйста, Северусом ведь еще не женат на Мунире, и только сейчас до Матиуса, видимо, стало доходить. Нет, мы решили провести обряд бракосочетания сразу после того, как вопрос с Медичи будет закрыт, и нам ничего не будет угрожать с их стороны. Тогда ответь мне еще на один вопрос. Насколько будет лучше твоему внуку или внучке родиться в семье родовитых волшебников? Вот значит, о чем ты. КХМ, это в принципе, конечно, возможно, но я никогда не думал в этом направлении. А чего тут думать? Или у Медичи существуют какие-то особые условия и требования к будущему кандидату на должность главы рода? Да вроде бы как ничего подобного нет. Все стандартно. Обязательное близкое кровное родство и наличие сил мастера магии. Отстраненно молвил Матиус. Так это ведь прекрасно. На кой черт нам тогда уничтожать их полностью? Всего лишь убьем всех неугодных тебе Медичи, и тогда тебе ничто не помешает возглавить род. Согласись, так будет намного выгоднее для тебя и твоей дочери. Заодно мы таким образом избежим негатива со стороны итальянской элиты. Переворот в отдельном взятом роду и смена власти в нем — это совсем иное дело. Внутреннее, безвозвратное же пресечение Медичи вызовет всеобщее порицание, а также создаст тебе множество ненужных проблем. Я ранее не особо-то и размышлял над этим вопросом. Как когда-то пообещал наставнику помощь с его проблемой, так и отложил думы на этот счет до той поры, покуда не почувствую в себе уверенность, что смогу совершить увиденное в просмотренных воспоминаниях, которыми со мной когда-то поделился Матиус. Его видение, где я излучающий мощь стираю с лица земли поместья Медичи, на тот момент для меня было делом отдаленного будущего. Сейчас же, когда я уже достиг должной силы, которая позволит мне помочь наставнику осуществить его месть и справиться с застарелой болью, во мне заговорили прагматизм и рационализм. Безусловно, род Медичи сильно потеряет в весе и лишится львиной доли своего влияния на международной политической арене. Убей я всех его членов, кроме наставника и его дочери. Все-таки в первую очередь сила рода – это его связи. Но уничтожение родового алтаря и полноценное пресечение одного из столпов итальянской аристократии вызовет огромный резонанс, сделав моего наставника персоной нон-грата. А это сейчас было абсолютно излишним, когда как у нас не разрешен вопрос с вампирами. Я никогда не думал об этом и не ставил перед собой подобной цели. Только об одном мечтал и думал. Хотелось как можно быстрее положить конец тирании Медичи и прервать их существование. Но говоря сейчас об этом, было видно, что Матиус уже успел обдумать мои слова и, глядя на свою дочь, теперь совершенно не хотел лишать ту возможности быть родовитой волшебницей. Тем более, что если он займет место главы рода, это сделает Муниру наследницей. Девушка же, почувствовав на себе непростой взгляд отца, решила тоже вступить в беседу, ведь тема напрямую касалась ее судьбы. «Магнус, дельные вещи, — говорит отец, — стань я наследницей Медичи, и это в разы упростит мне мое дальнейшее продвижение в достижении желанной силы и могущества, а еще одарит огромным количеством проблем, ведь тебе придется стать публичной персоной и активно участвовать в политической жизни Италии», — вставил свои 5 копеек Северус, который очень хмуро и недовольно теперь глядел на меня. Было понятно, что с ней по ни разу не прельщает мысль в скором времени оказаться консортом при наследнице известнейшего на весь мир волшебного рода. Мой декан уже хлебнул полную чашу прелести и нечистот высокой политики, когда оказался меж двух противоборствующих коалиций и стал рабом двух господ. Но ты ведь будешь со мной рядом, так что мне не о чем переживать. Ведь так, прильнула Мунира, словно ластящаяся кошка, к своему жениху, что вызвало у того на лице плохо скрываемые намеки на довольство. 13 августа 1987 года. Монорода Разье. Присаживайся, Карбан. Может быть, лорду Разье и не нравился, как личность, Карбан Яксли, что было прекрасно известно последнему, но это не было для Винсана непреодолимой преградой, дабы вести совместные дела, когда этого требовала ситуация. И по какому поводу ты вдруг соизволил за столько лет разлуки насладиться моей компанией? Вальяжно закинув ногу на ногу и взяв в руку предложенный ему бокал с горячительным виски, обратился негласный король криминального мира Англии к своему давнему товарищу. По очень серьезному поводу. И поверь, оказаться содействие в моем неотложном деле в первую очередь в твоих интересах. Не скрывая своего раздражения, процедил Винсан. А как, ну удиви меня и огласи дело, о котором мне ничего не известно, но которое напрямую касается моих интересов. Хех, заинтриговал. Карбан, как и весь его род, всегда с затаенным пренебрежением и брезгливостью относился к чванливости аристократии, которая всячески пыталась показательно дистанцировать от криминала, но когда дело доходило до того, что у них пригорало, они с легкостью забывали о своем предыдущем отношении к такого рода сфере жизни общества и обращались к Яксли за помощью. Вечером 10 августа в лютом переулке на моего наследника и его невесту было совершено покушение, и мне необходимо знать все, что тебе может быть об этом известно. Весть о том, что в его вотчине, а Карбан считал лютой чуть ли не своей собственностью, без его на то ведома кто-то решил избавиться от наследников двух знатных родов, сильно встревожило короля преступного мира, и даже не столько из-за возможных последствий разбирательства с двумя лордами, чьи детки за каким-то хреном сунулись вечером в самый неблагополучный волшебный анклав на территории Англии, а потому, что это подрывало его авторитет, без которого в преступном мире невозможно быть на вершине власти. Если о том, что какие-то твари посмели без согласования с ним устроить покушение, станет известно в криминальных кругах, то это нанесет ему существенный репутационный урон. На данный момент никто в лютом даже подумать не смел о том, чтобы оспорить его авторитет и права руководить жизнью теневого мира. Но ничего незыблемого нет, и стоит только шакал почувствовать его слабину, как это определенно вызовет нехорошие телодвижения в криминальной среде. Юлить не буду. Я действительно не знал о том, что нечто подобное произошло в лютом, но будь уверен, что обязательно приложу максимум усилий, чтобы выяснить, кто это такой шустрый. Играть в недоговоренность, любимую игру аристократов, Карбан не стал и честно признался своему бывшему компаньону по клубу пожирателей смерти, что сильно оплошал, раз допустил подобный инцидент на подотчетной ему территории. Во-первых, поступи он иначе и попробуй выставить себя хозяином положения, где все в лютом ему подчиняется, как это немедленно бы сделало его кровным врагом двух не самых слабых магических родов, чего ему точно было не нужно. А во-вторых, он только что своим откровением и желанием разобраться в этом деле, дал свое согласие на совместные поиски виновников. Раз уж ему только сегодня стало известно о покушении, значит, в самом лютом ничего об этом не знают. Ведь будь все иначе, то он уже давно бы разобрался с идиотами, которые чуть не подставили его под плаху. Ему-то с одним лишь Разье было не справиться, пожелай тот с ним разобраться. А про рыжую гиену и вовсе в суе лучше не вспоминать. Потеряю Уинстон Салсбери свою наследницу, и лютый бы умылся кровью. Тот бы никаких денег не пожалел, нанял бы всех доступных наемников и сделал бы так, что лютый стал одним большим некрополем. Всех бы вырезал и плевать ему на возможный гнев министерских. Когда ты по несколько раз в год предстаешь перед самой королевой Англии и в случае нужды имеешь возможность обратиться к ней по любому вопросу, это дает чуть ли не полную индульгенцию на силовые методы решения вопросов в волшебном мире. Даже их господин в прошлом не рискнул соваться к Салсбери со своим навязчивым желанием собрать подле себе весь цвет английской волшебной аристократии. Ты себе даже не представляешь, насколько это в твоих интересах. В тот самый вечер, когда это произошло, мой сын со снохой были не одни. Так уж вышло, что они оказались в компании друзей, Магнуса и Нимфадер Ларсен. Хм, где-то я слышал эти имена, произнес Карбан, пытаясь отыскать в своих воспоминаниях упоминания озвученных личностей. Было бы удивительным, окажись это иначе. А слышать о Магнусе ты мог по многим причинам. Во-первых, он внук и единственный кровный родич магистра Гюнтера Штрауса. Во-вторых, уже не единожды оказывался на передовице множества волшебных изданий. Самый молодой мастер зельеварения. А еще ты явно должен быть в курсе произошедшего на торжественном приеме в Малфоймонаре минувшей весной. Точно. Наконец вспомнил Карбон. Хогвартский мясник. Несмотря на то, в какой среде лорд Яксли вращался и в чем по долгу службы ему приходилось участвовать, а также чему быть очевидцем, даже он передернулся в ужасе, когда ему предоставилась возможность ознакомиться с воспоминаниями того преснопамятного вечера. Он никак не ожидал увидеть настолько кровожадную расправу в исполнении 14-летнего юнца. Вот-вот, так что у тебя теперь имеется огромная причина быть мне безмерно благодарным за то, что именно я вызвался обсудить с тобой произошедшее в лютом. В ином же случае тебе бы пришлось отвечать на неудобные вопросы и оправдаться лично перед Гюнтером Штраусом, Матиусом Белуссиа и Салимом ибн Хадиджа ибн Абдуллах ибн Ханбалем. «Ха, твою мать!» — в сердцах воскликнул Карбон, который впервые на памяти Винсана потерял самообладание. «Вижу, ты осознал всю глубину той задницы, в которую тебя засунули ублюдки, решившие устранить моих родичей на твоей территории». Делиться с Карбоном воспоминаниями о том вечере Винсан не желал, так как тому сразу бы стало очевидным, кто был реальной целью данного покушения, а этого он допустить никак не мог, так как не хотел предавать огласке истинное положение дел и тем самым вызвать неудовольствие Магнуса. Он был уверен, что Магнус не желал делать достоянием общественности свое приключение в лютом. «Да, спасибо, Винсан». Как никогда искренне поблагодарил он лорда Розье. Ему в свое время уже перепадало счастье вкусить с лихвой неудовольствие, проявленное всего лишь одним единственным магистром в его отношении. Волан-де-Морт никогда не скупился на одаривание своих рабов яркими впечатлениями. То Круциатусом приложит, то еще каким-нибудь извращенным проклятием, которое потом с огромным трудом и муками приходилось снимать. А тут аж три магистра в скверном настроении могли к нему заявиться. И если о характере и нраве Штрауса ему не было известно, то Белуссиа был легендарной личностью и сталкиваться с этим человеком он вот вообще не хотел. Про ливанца ему было известно несколько меньше, но даже та краткая и обрывочная информация, которой он по нему обладал, не внушала оптимизма. «Я солью тебе в омут памяти воспоминания, которыми мне разрешено поделиться. Сам должен прекрасно понимать, что мы далеко не первая скрипка, и помимо меня и Уинстона поиском этих тварей заняты магистры». А в оконцовке предложения Винсан сделал скорбное и болезненное лицо. И данные слова вызвали искреннее сочувствие со стороны Яксли, ведь он не обольщался по поводу внешнего вида своего старинного знакомого и прекрасно осознавал, каковы могут быть магистры в состоянии гнева. Так что уже надумал себе всякого и какие кары могли обрушиться на Винсана, когда выяснилось, что Магнус оказался в опасности по вине дружбы с наследником Розье. 15 августа 1987 года. Лондон. Кабинет закрытого элитного клуба для избранных. «Госпожа, ожидаемый нами гость уже практически у дверей ресторана», — оповестила нимфа Дарусиньян, которой только что пришло сообщение от телохранителей, дежуривших снаружи, что нужный им человек уже припарковался на частной автостоянке, принадлежащей заведению и в котором была назначена встреча. Не прошло нескольких минут, как в дверь кабинета, в котором за небольшим столиком Нимфодора ожидала примечательного гостя, постучали, а следом, открыв ее, метрдотель впустил к ним человека с явной военной выправкой, ранней сединой на висках и в строгом классическом костюме. «Мое почтение, леди». Кивком поприветствовал Сэмюэл Гринджер знатную девушку и, по всей видимости, ее служанку, обладающую очень экзотической внешностью для данного рода профессии. Обычно высшая аристократия набирает к себе в штат исключительно потомственную прислугу. Впрочем, также справедливо и то, что самая привилегированная часть элиты английского общества всегда была гораздо на эксцентричные поступки. Так что наличие подле себя служанки в китайском классическом платье было еще не самым удивительным, что можно было увидеть в их привилегированном обществе. «Сэмюэл Гринджер, эсквайр, к вашим услугам, миссис Нимфодор Ларсин, очень приятно, присаживайтесь». Даже не шелохнувшись в своем кресле, представилась Дора. Синьян же в этот момент, находясь за спиной своей госпожи, изображая детали интерьера, и делала это столь виртуозно, что мистер Гринджер уже потерял ту из вида и совсем позабыл о ее присутствии в кабинете. «Предлагаю нам сделать заказ, и пока ожидаем приготовления нашего ужина, можно будет начать разговор о предмете сегодняшней встречи. Надеюсь, вы не против, мистер Гринджер». «Очень степенно, как это и пристало истинной леди, но при этом не растеряв юношеского очарования, своим милым голоском поинтересовалась Дора. «Не против, миссис Ларсин», — ответил Сэмюэл, при этом стараясь скрыть свое сильное удивление по поводу того, что его юная собеседница уже замужем, а также самой ситуации, когда оказалось, что в столь закрытый элитный английский клуб допустили кого-то из-за пролива. Насколько ему было известно о данном заведении, сюда никак нельзя было попасть со стороны, и все его действующие члены были потомственными представителями клуба, в котором ранее состояло не менее 5 поколений их предков. Быстро определившись с выбором блюд и сделав свой заказ вызванному официанту, Дора посчитала, что негоже заставлять Сэмюэла так долго томиться в неведении. «Вижу, вы оказались очень удивлены тому, кто оказался инициатором сегодняшней встречи. Небось ожидали встречу с почтенным джентльменом, но никак не с юной леди?» Лукаво стрельнув взглядом в сторону мистера Грейнджера, протянула игриво Нимфодора. Никакого сексуального подтекста ее форма общения под собой не несла, а Сэмюэлу не составило труда распознать тон юной леди, который сейчас соответствовал тембру кошки, которая заигрывала со своей добычей. По долгу своей прошлой службы, появившимся благодаря ей связям, он уже не единожды был участником самых различных тусовок, на которых собирался весь цвет английской аристократии, состоящей на службе в военно-морском ведомстве, и где ему частенько доводилось ощутить к себе подобное отношение. Не сказать, чтобы такая форма беседы ему прельщала, но за годы, проведенные во флоте, он уже наловчился не воспринимать близко к сердцу снисходительно предвзятое отношение к себе. «Все так, леди. Когда мне неожиданно пришло оповещение из банка, куда я обратился за ссудой на развитие своего бизнеса, что в просьбе мне отказано, но нашелся частный инвестор, согласный поучаствовать в расширении моего дела, это стало для меня большой неожиданностью. Уже имея представление о том, каким образом стоит себя вести по отношению к высоким персонам, спасибо богатому жизненному опыту, Сэмюэл решил быть практически полностью откровенным. По крайней мере, он точно не собирался лукавить. Он, конечно, терялся в догадках, кем может быть юная леди, находящихся перед ним, но то, что она занимает очень высокое положение, было очевидным. Об этом говорили место их встречи, ее аристократическая внешность, в которой чувствовалась порода и огромная плеяда благородных предков за спиной, манеры, экзотическая служанка, о которой он вспомнил лишь в тот момент, когда проводил анализ происходящего, а также допустимость ситуации того, что его заявка в банк Барклейс, которая по идее никоим образом не могла оказаться на рассмотрении у частного лица, каким-то необъяснимым образом попала в руки к миссис Ларсин. «Синьян, передай, пожалуйста, мистеру Грейнджеру папку с подготовленными для него документами». Когда в руках у мистера Грейнджера оказалась толстая папка, то поначалу он находился в недоумении, но как только Сэмюэл начал с ней ознакомливаться, его мгновенно прошиб холодный пот. Если первым листочком в папке лежала его заявка в банк, то дальше было что-то невероятное. Там присутствовали копия его метрики, школьный и университетский аттестат, но дальше было совсем невообразимое, ведь он впервые в своей жизни увидел свое личное дело из ведомства военно-морского флота под грифом «Секретно». Тут была его полная характеристика, медицинская карта, справка по психопрофилю, история всего его послужного списка с перечнем наград. Теперь он и вовсе терялся в догадках, кем же была Нимфодора, раз имела такие возможности, которые в его понимании были на грани фантастики. Отслужить 8 лет медиком в отряде специального назначения, который на протяжении всей его службы выполнял исключительно деликатные задания, и увидеть сегодня в своих руках историю всей своей жизни, доступ к которой мог получить очень ограниченный круг лиц, исчисляющийся от силы десяткам разумных и закрывал который королева, оказалось для мистера Грейнджера событием сродни ударом наковальней по голове. Не стоит так сильно переживать. Как вы, надеюсь, уже поняли, дело, по которому мы сегодня встретились, не касается вашего бизнеса. Впрочем, к чему бы мы ни пришли по основной теме, вы в любом случае получите желаемую вами сумму денег для расширения своего бизнеса, причем абсолютно безвозмездно. В голове у мистера Грейнджера проносился огромный сон самых разнообразных мыслей и теорий о том, к какому ведомству может принадлежать столь осведомленная юная леди. Кто вы? Но так как ничего подходящего ему на ум не пришло, он решил обратиться прямо и напрямую задать мучающий его вопрос. «Успокойтесь, мистер Грейнджер, я вам точно не враг, и от меня лично вам ничего не грозит. Вопрос, который будет сейчас поднят, не касается дел нашей отчизны и вашей службы. Демонстрация же моей осведомленности и моих возможностей была необходима для того, чтобы вы как можно серьезнее отнеслись к информации, которую я собираюсь вам сейчас разгласить». Вот только слова Нимфодора еще больше насторожили Сэмюэла, и он уже весь подобрался, став оценивать окружающую обстановку и возможные пути отступления. Ему совершенно не понравилось сказанное миссис Ларсен, ведь ничего кроме его вербовки разведкой недружественных стран ему на ум сейчас не приходило. «Я все еще не получил ответа на свой вопрос». В состоянии боевого транса, которому он был обучен в войсках, холодным тоном произнес мистер Гринджер: «Получите, не беспокойтесь по этому поводу». Сэмюэл видел, что от его собеседницы не укрылось его состояние взведенной боевой пружины и что он готов в любую секунду воспользоваться столовыми приборами в качестве оружия. А это в его представлении значило, что девушка перед ним прошла не менее серьезную подготовку и совершенно не расценивает его в качестве угрозы. «Вы ведь уже заметили, что ваша дочь девочка особенная и не подпадающая под категорию обычная». Стоило же ему только услышать это, как на него словно ушат холодной воды пролился. Сэмюэл пока еще не обладал знаниями о существовании волшебного мира, но среди его друзей и бывших сослуживцев, с которым он до сих пор поддерживал теплые отношения, был Сквиб в первом поколении, который по воле случая стал очевидцем детского выброса его дочери. Он то и намекнул тогда своему другу, что не стоит пугаться данного инцидента, но наотрез отказался просвещать его о деталях произошедшего, сославшись на секретность. Отговорился тем, что когда придет время, их семья узнает все подробности. К слову, этот же Сквиб помог избежать контакта семьи Гринджер с аббревиаторами, которые прибыли в тот день на порог дома юной Гермионы. Среди уполномоченных работников отдела министерства оказался двоюродный брат Сквиба Фрэнка, который внес адрес семьи Гермионы в список отчасти осведомленных обывателей, тем самым поставив точку в необходимости являться туда ради устранения возможных недоразумений. Волшебники тоже не прочь откосить от работы. Неужели это наконец случилось? Зародилась в голове у Сэмюэла мысль. А ведь чете Гринджер несказанно повезло, что их дочка очень организованная и собранная личность, благодаря чему им еще ни разу не доводилось быть очевидцами разрушительных детским волшебных выбросов. Будь все иначе, и помощь Сквиба Фрэнка оказалась бы им только во вред. Справиться самостоятельно с последствиями мощных выбросов простецам было бы очень сложно, если не невозможно. Впрочем, Фрэнк дураком не был и на такой случай, если вдруг случится что-то совсем экстраординарное, предложил незамедлительно обращаться непосредственно к нему. Связь-то с миром волшебства он поддерживал и в случае острой необходимости мог обратиться за помощью к своей семье. КХМ, по всей видимости, вам уже что-то известно об одаренности вашей дочери. Увы, но Дора была ограничена в ментальных способностях до той поры, покуда у нее был заблокирован дар Парсилтонга. С окклюменцией-то у нее все было выше всяческих похвал, и она уже как минимум в этой области была на уровне подмастерья магии, а скорее всего даже мастера. Но с легилименцией была беда, ведь данная способность оказалась теперь полностью завязана на наследие Слизерина. Так что разум и мысли мистера Гринджера были для нее закрытой книгой. То, что она у нас особенная, нам давно известно. А еще меня поставили в известность, что когда придет время, нашу семью навестят компетентные люди из правительственных служб и все доходчиво объяснят. Вот даже как, любопытно. Нимфодора сделала себе заметку, что позже будет необходимо выяснить, кто эти люди и что им уже известно о Гермионе. КХМ. Ну, в целом все именно так, но случиться это должны было на 11-летие Гермионы, а прийти к вам были обязаны представители Министерства магии Англии. Нимфодора отметила отменную выдержку боевого офицера в отставке. От нее, конечно, не укрылось его сильное удивление, но вместе с этим она углядела очень быстрое его принятие данной информации. Видимо, мистер Гринджер уже предполагал самые невероятные версии по поводу способностей своей дочери, и магия в этом списке определенно присутствовала. «Тогда чем я обязан встрече с представителем паранормального мира сейчас? Моей ведь дочери сейчас всего 7 лет. Для того, чтобы вы поняли причину, почему частное лицо решило встретиться с вами до момента достижения вашей дочерью необходимого возраста и когда она окажется обязана пойти учиться в школы чародейства и волшебства, Хогвартс. Но для того, чтобы вам все доходчиво объяснить, мне необходимо углубиться в историю мира магии и приоткрыть особенности внутреннего устройства волшебного сообщества. Вот только этот рассказ займет никак не меньше 20 минут, а официант уже практически довез тележку с нашим заказом до кабинета. Так что будет уместнее продолжить наш разговор после ужина. Хоть мистер Гринджер уже не был так сильно напряжен, как это было еще каких-то несколько минут тому назад, он все еще был немного нервозен. А потому Дора не пожелала вываливать на бедолагу всю скорбную правду об опасностях, которые подстерегают Гермиону в волшебном мире, прямо сейчас. Уж лучше это будет сделать после ужина. Когда человек сыт, он более умиротворен. Оттого-то Дора и выстроила свою речь и прошедший разговор с Сэмюэлом таким образом, чтобы прервать его конкретно на данном этапе и продолжить уже после ужина. Пришедший официант очень споро засервировал их столик и также быстро покинул кабинет, оставив компанию из троих человек в уединении. Ели Сэмюэл и Нимфодора неспешно, но если мистеру Гринджеру это давалось с трудом, ведь ему не терпелось поскорее прояснить ситуацию, то миссис Ларсен вкушала каждое блюдо очень размеренно, с чувством, с толком, с расстановкой. В этом элитном клубе, где сегодня Нимфодора решила организовать встречу с отцом Гермионы, поваром на кухне работал очень старый домовой эльф, и если слухи не врут, то это древнее ископаемое уже больше трех веков несет свою службу на данной должности, а когда-то и вовсе вроде как был личным поваром Георг III аж на протяжении всего его правления с 1760 по 1820. Попасть же сюда Нимфодора смогла лишь исключительно благодаря своей принадлежности к роду Блэк, представители которого всегда были желанными гостями в клубе. «Ну что ж», — молвила Нимфодора, отложив в сторону приборы и взяв в руку предложенную Синь чашечку с красным китайским чаем, который в Европе именуется черным, «пожалуй, пора начать свой рассказ». Уложиться в озвученные ранее 20 минут Доре не удалось. Ее рассказ, который периодически прерывался вопросами Сэмюэла, затянулся на целый час, по мере которого она донесла всю нелицеприятную правду об отношении к маглорожденным чистокровных, а также главную причину, по которой Гермиона находится в повышенной зоне риска. Мистер Гринджер, конечно, держался молодцом, но было видно, как его корежит от осознания того, что в скором времени его дочери придется оказаться в обществе, в котором преобладают нацистские взгляды. Всем доброго времени суток. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. HTTPS OutHardDayWork 310692, глава 63, Сафари и личная ученица. 15 августа 1987 года, Южная Африка. Ждешь меня здесь, я быстро. Бросил я, не оборачиваясь к Амади, входя в узкое ущелье, которая служила мистической дорогой в домен, где вроде как мне предстояло встретиться с высшим темным духом. Общался же я со своим африканским знакомцем исключительно в приказном тоне, не терпящем обсуждения. «Будет исполнено, древний», — услышал я в ответ, уже находясь на перепутье между нашим миром и скрытой пространственной лакуной. «Какая интересная локация», — промелькнула в моем сознании мысль, стоило мне только оказаться в домене и вдохнуть полной грудью здешний воздух, что был наполнен ароматами разнотравья и экзотических цветов. Оглядевшись же вокруг, мне предстала прелюбопытнейшая картина. Я находился на горном плато, в центре которого располагалось очень древний комплекс сооружений культового назначения. В центре него располагалась огромная, 9 метров высотой и почти 20 длинной, каменная статуя носорога, выдолбленная из цельного куска мрамора в окружении мегалитических каменных глыб. Еще на подступе в этот домен, до того, как оказался в данной пространственной лакуне, я активировал максимальный протокол защиты артефактного комплекса, которым меня ранее снабдил Гюнтер. Так что переживать за возможность столкнуться с неблагоприятной и агрессивной по отношению ко мне местной биосферой не приходилось. Какой бы неблагоприятной она ни была, минимум минуту я бы точно смог продержаться в ней, а большего было и не нужно. В общем, вокруг меня уже был возведен барьер, который не допускал контакта моего организма со здешней фауной и прочей флорой, вроде ядовитых насекомых, паразитов и плотоядных растений. Дышать же местным воздухом я также не боялся, так как в случае присутствия в нем вредоносных веществ, это мгновенно было бы зафиксировано и установлено диагностирующими волшебными чарами моих артефактов, после чего последовало бы незамедлительное срабатывание чар головного пузыря. А тем временем, покуда я изучал обстановку в визуальном восприятии и любовался красотами здешней природы, моя астральная чувствительность безуспешно пыталась отыскать в домене высшего темного духа. Признаться, я уже начал подозревать Амади в какой-то хитровыдуманной подставе. За недолгий срок своей жизни во вселенной Гарри Поттера и просыпавшихся за это время на мою голову роялей, я, к своему стыду, уверовал в свою исключительность и что в здешней реальности уже нахожусь на вершине пищевой цепочки, отчего сейчас мне было практически невозможно представить, что у кого-то может быть достаточно сил, могущества и навыков, дабы ускользать от моего внимания. И это чуть было не стало для меня фатальной ошибкой и не стоило мне жизни. Тварь, которая проживала в этом домене, не являлась в классическом понимании темным духов. Она безусловно была астральной сущностью высшего порядка, но ее концепция лежала в иной плоскости и к тьме никакого прямого отношения не имела, хотя и могла быть причислена ко злу. Но зло не является тождественным понятием тьме. Интуиция молчала, а так как мое восприятие не могло отыскать противника, то я не прекращал своего неспешного приближения к статуе носорога. И вот когда до нее оставалось всего какая-то сотня метров, случилось нападение и тварь явила себя во всей своей первобытной мощи. По моей ментальной сфере прилетел практически сокрушительный удар, которому лишь немногим не хватило силы, дабы расколоть и уничтожить мою личность. И в очередной раз я уцелел лишь благодаря наличию в себе частички силы древнего хтоника. Тьма владыки пустоты смогла сгладить последствия атаки и отвести от моей сути основной урон. Можно сказать, меня лишь краем зацепило, но даже этого оказалось достаточно, чтобы ошеломить меня и отправить в нокаут. Не знаю точно, сколько продлилась моя дезориентация, но когда ко мне вернулась способность хотя бы как-то мыслить, а сознание вновь смогло участвовать в процессе управления душой и телом, я валялся пластом на земле, а все мое лицо и грудь были залиты кровью, которая продолжала хлыстать из всех щелей. Глаза, уши, нос, даже легкие кровоточили, и все это было следствием невероятной по своей мощности ментальной атаки, которой мне не то чтобы было что противопоставить и как-то суметь от нее защититься, я ее даже не заметил.